Приятно было провести с вами вечер, но, пожалуй, мне пора домой, — негромко сказал Крейг. И конец этой фразы заглушил взрыв хохота. Абсолютно верно. Наконец смог выдавить из себя раскрасневшийся Лимон и снова заржал. Тесса попыталась изобразить на лице некое подобие улыбки, а Даймонд просто побледнел от страха. Это еще больше развеселило подонка. Он облапил девушку за бедра и грубо ущипнул ее. На лице Тессы появилась гримаса боли. «Как жаль, что вы уже покидаете нас, мистер Рейнольдс!» — с издевкой сказал средневес. «Вы так развеселили нас сегодня! Слушай, я приглашу еще пару-тройку девушек, и мы устроим у меня дома настоящую вечеринку. Как тебе это понравится, дорогая?» «О, да!» — оживилась девушка. «Мне это очень понравится!» «Боюсь, что я не смогу составить вам компанию», — пробормотал Даймонд. «Это хорошо, тем более, что тебя и не приглашали. Можешь сматывать удочки». «Я еще не допил свой джин», — почему-то заупрямился Майкл. «А, да», — спохватился подонок и выплеснул содержимое бокала ему в лицо. Крейг еще раз повторил, словно уговаривая себя, что это не его проблемы, и ему нет до этого никакого дела. «Подумаешь, Даймонд потерял свою девушку. Этого добра на его долю еще хватит, как, впрочем, и унижение». Он равнодушно проводил взглядом уходящего Майкла, потом смотрел, как Тесса суетливо принесла свой плащ. «Мне тоже, пожалуй, пора уходить». Крейг встал из-за столика. «У меня нет никакого желания веселиться сегодня. Перестань болтать». «У меня вечеринка, я приглашаю, и хватит об этом», — рявкнул Лимон с угрозой, но Джон остался на месте. Идти к этому подонку ему, мягко говоря, не хотелось, но и устраивать потасовку в людном месте тоже было нельзя. Двое молодчиков с бычьими шеями чутко уловили желание своего патрона и, как в почетном карауле, встали по обе стороны Крейга. Так втроем, шаг в шаг, они очутились на тихой пустынной улице. Ягуар Лимона стоял в 20 футах от дома. Крейг повернулся, двое парней шагнули к нему поближе. «Мне нужно идти», — сказал Крейг. Парни взяли его под руки. «Мистер Рейнольдс», — сказал Лимон, — «вы должны поехать ко мне на вечеринку. Вам ясно?» После этого Лимон сделал нечто совсем уж глупое. Он ударил Крейга по лицу раз, а потом еще. Это были жесткие и сильные удары. И в ответ Крейг совершенно рефлекторно ударил его между ног, ударил с той ужасающей силой и точностью, которым так терпеливо учил его Хакагава. Лимон вскрикнул и скорчился, и в этот момент Крейг рванулся, развернул громил вокруг себя, вырвал одну руку и сбил подножкой того, который держал, за вторую. Когда он поворачивался, первый ударил его и угодил в плечо. Крейг покачнулся и сильно рубанул его ребром ладони по горлу. Но удар пришелся не точно, так что парень пошатнулся, но устоял на ногах. Второй прыгнул вперед с тяжелой полицейской дубинкой. Крейг уклонился от удара, перехватил руку и швырнул его на Лимона. За это время первый здоровяк выхватил складной нож, наводящий ужас, оружие, столь распространенное среди крутых парней, и снова двинулся вперед. Несколько мгновений они с Крейгом танцевали друг против друга в свете уличных фонарей, потом парень прыгнул, и рука Крейга, точно как удар кобры, перехватила руку, сжимавшую нож, вывернула запястье и рванула. Кости хрустнули, молодчик завопил и затих. Первый громила, которого Крейг швырнул так, что тот врезался головой в бордюрный камень, лежал поверх Лимона. Со стороны клуба никто не появился, на ступенях зрителей не было. Крейг привел в порядок одежду, поправил котелок, и взглянул на Тессу, которая замерла неподвижно с самого начала схватки.